Глава 18. Это идеальная грудь. Не хочешь, а все равно опускаешь взгляд на упругие полушария. Вот так мужиков и ловят. Вывалит на всеобщее обозрение. И все, интерес обеспечен. Хотя в данном конкретном случае интереса у меня нет. Мне насрать. Неделю назад, не задумываясь, утащил бы обладательницу столь внушительной харизмы куда-нибудь в укромное место, чтобы познакомиться поближе. А сейчас ничего не шелохнется в груди, да и в остальных местах тоже. Поднял взгляд выше, скользнул по длинной изящной шее, по завиткам пепельных волос, посмотрел в глаза. Девица, призывно улыбаясь, взяла из бокала вишенку на веточке, медленно поднесла к алым губам. Я наблюдал, как белоснежные зубы прихватывают ягодку, сжимают ее, прокусывая кожу. Как медленно, чувственно девушка проводит языком по губам, слизывая капельку сока. Нет, не работает. Можешь не стараться, не смотреть на меня большими, влажными, загадочно мерцающими глазами, не выгибаться навстречу. Это все пустое. Усмехаясь, развернулся к бармену и попросил повторить. Он поставил передо мной стакан виски. Я отрешенно смотрел на янтарную жидкость, чуть поигрывая стаканом, наблюдая за мерцающими бликами. Из задумчивости вывело прикосновение к плечу. Поднял взгляд и увидел блондинку в откровенном красном платье рядом с собой. Она элегантно уселась на соседний высокий барный стул, изящно положила ногу на ногу и развернулась так, что ее колени прижались ко мне. Выгнув брови, выжидающе смотрел на нее, прекрасно зная, что будет дальше. «Молодой человек в гости даму Маргаритой», — томно спросила она. «Это запросто». Кивнул официанту. Тот быстро, профессионально сделал коктейль и поставил перед девушкой. Она медленно пила, глядя на меня поверх бокала, взглядом словно говоря: «Трахни меня, разложи на этом столе и делай, что хочешь». Я сделал вид, что не понимаю тонких намеков. Я устал. От всего устал. И эта внезапно появившаяся мисс Грудь не вызывала ничего, кроме раздражения, ну, может, еще досаду от того, что нахожусь совсем не в том месте, где должен. «Какие планы на вечер?» — с придыханием спросила она, снова закусывая яркие губы и прожигая откровенным взглядом. «Напиться до потери памяти», — признался, равнодушно глядя на нее, «а потом поехать домой и лечь спать». «Как насчет компании?» Красивая ухоженная рука с темно-красными коготками легла на мое бедро и медленно поползла выше. В глазах девицы такой призыв дикой голодной кошки, что попадись она мне раньше, ответил бы. «А сейчас ничего не хочу». Перехватил ее руку и медленно убрал в сторону. «Прости, милая, не в этот раз. Найди себе другую жертву». Снова развернулся к стойке, потеряв остатки интереса к грудастой дамочке. Она еще несколько минут сидит рядом, нервно постукивая пальчиками по барной стойке. Сообразив, что своего решения я менять не собираюсь, с досадой хлопает ладошкой, соскальзывает со стула и, громко фыркнув, уходит, оставив меня в покое. «Правильно. Я бы даже сказал, мудро. Я сейчас в том состоянии, что могу быть грубым. Поэтому лучше не трогать. Мне на все плевать». Мысли вернулись к сегодняшней ночи. Я даже не помнил, как оказался в одной постели с Тенито. Вроде просто стоял, смотрел на нее и думал о том, как неправильно сложилась наша жизнь, а потом раз и проснулся, прижимая ее к себе. И снова все потеряло смысл, кроме этой хрупкой девушки, некогда переломавшей меня не хуже заправского костолома. Только на тот момент все плохие воспоминания, вся осторожность исчезли. Стоило только заглянуть в голубые глаза, полные такой тоски и надежды, что вся моя, и так трещавшая по швам защита, окончательно рассыпалась. Держа ее в своих руках, понял, что не отпущу, даже если конец света наступит. Любили друг друга до изнеможения, до ядерного взрыва в груди. Просто любил, как одержимый, забыв обо всем, дыша ею, живя ею. Такое бывает только с ней, всегда только с ней. Правильно говорят, секс без любви — это просто фитнес, разрядка. У меня этого фитнеса столько было, что наелся по самые уши на две жизни вперед. А с ней все по-другому. Не только тело получает сексуальную разрядку, душа в экстазе находится. Тинка теперь другая. Неуловимо изменилась, как-то женственнее, что ли, стала. Все такая же худенькая, но вроде круглее. Сердце просто зашлось от того, как она испугалась, что уйду. Как вцепилась в плечи, словно от этого зависела ее жизнь. Глупая. Куда я нахрен от тебя денусь? Даже если бы война началась, я бы все равно этой ночью от тебя не ушел. Как бы ни пытался тебя забыть, бесполезно. И хочется обратно. Хочется, чтобы все было как раньше. Хочется попытаться начать сначала. Только темной тучей сомнения нависали, зачем ей все это. Тоже хочет все вернуть? Или все-таки игра? Я не знал. Ее поведение, ее глаза говорили об одном. То, что в них отражалось, оживляло, давало надежду. Но тут же вспоминался печальный опыт, от которого никуда не деться. Тогда я точно так же видел что-то в голубых глазах, а было ли что-то на самом деле, не уверен. Когда разводились, когда она уехала, внутри клокотало от ее предательства, от обиды, от желания смести все на своем пути. А что сейчас? Я снова обратился к неприятным воспоминаниям, откинул в сторону ненужные эмоции, гася ревность, которая моментально просыпалась, стоит только вспомнить ее в компании Градова. Это сейчас лишнее, пустое, отвлекает от сути. Что она говорила в своем кругу о нашем браке и обо мне в частности, это, конечно, Атас. Но я бы покривил душой, если бы сказал, что был удивлен. Это же Тинито, самая хладнокровная, самовлюбленная зараза во всем универе, которая могла такое выдать, что уши в трубочку сворачивались, которая откровенно клала большой и толстый на чужое мнение, чужие слова. Мне ли этого не знать? Да за те слова жопу бы ей напороть ремнем с тяжелой пряжкой, чтобы месяц потом сидеть не могла. И все. Большего этот инцидент и не заслуживал. Потом вспомнил ее признание в том, что в начале нашей семейной жизни путалась за моей спиной с бывшим парнем. Обидно, как ни крути, противно, но не более того. Потому что сейчас, оглядываясь назад, как никогда четко понимал, что изначально ничего между нами не было, кроме моего желания заполучить ее и Кристининого желания выскочить за меня замуж ради папочкиных денег. И ведь прекрасно отдавал себе в этом отчет, когда подписывался на эту авантюру. Знал наверняка, что ответных чувств нет, но меня тогда это не остановило. Простил ее давно, потому что изначально ничего толком и не было, кроме, как нецинично это звучит, штампа в паспорте. Да, неприятно царапнуло по самолюбию, что уж отрицать. Только, несмотря на злость, ревность, прекрасно понимал, в то время нас не было. Кристина жила своей прежней жизнью, не подпуская к своему сердцу. И с ним тогда спуталась по той же причине. Все началось позже, гораздо позже, когда колючка оттаяла, когда на смену извечной стервозности пришло что-то другое, теплое, живое, когда чувства взаимными стали. Тем хреновее вспоминать тот момент, когда ее сука-подруга позвонила, приглашая полюбоваться на дорогую жену. Вспоминать, как ехал, не разбирая дороги, потому что сердце билось, как сумасшедшее, а в ушах стоял гул. Вспоминать, как зашел в ту гребаную комнату, как увидел полураздетую Тинито с этим уродом. Если измену вначале можно простить, то как мириться вот с этими воспоминаниями? Чего ей не хватало? Распотянулась за ним после того, как призналась в любви. Она сама не могла ответить на этот вопрос, мялась, ревела, но так и не смогла сказать, какого хера это сделала. По отдельности эти эпизоды и так не страшны. А все вместе, наслаиваясь одно на другое, просто вымораживали. Черт, сейчас башка от этих мыслей лопнет. Как быть дальше? И есть ли вообще что-то дальше? Повтори, попросил бармена. Мне надо напиться так, чтобы в голове не осталось ничего. Потому что если и дальше продолжать в том же духе, мозги точно треснут. После сегодняшней странной ночи был не менее странный день. Отвез Кристину к Семеновой. Пока ехали, напряжение немного отступило. Даже разговорились, как прежде. Она перестала прятаться, и на губах появилась улыбка. Та самая, что сводила с ума. Правда, все испортил звонок от Олеси. Как всегда, не вовремя, по закону подлости. Сейчас понимал, что надо было просто скинуть и перезвонить позже. Но тогда ступил. Сморозил по-черному. Кожей почувствовал, как тенито подбирается, закрывается, отступает, снова прячась под свой защитный панцирь. Видел, как губы затряслись, когда узрел, кто мне звонит. И вроде приятно, что ревнует, что ей не все равно. А с другой стороны, раздражение глухое. Нахрена мне сейчас ее ревность? У нас ведь ничего не осталось. И если с чего-то начинать заново, то уж точно не с ее ревности к ничего не значившей для меня девушке. Олеся позвала к себе, и я согласился. Нам предстоял серьезный и не очень приятный разговор. После ее звонка Тинка ушла в себя, замолчала. И я молчал, несмотря на то, что в груди клокотало. Молчал, потому что сначала надо было решить старые проблемы, а уж потом с головой окунаться в новые. Сначала Олеся, а с Тинито будем объясняться позже, потому что там все сложно, долго, на грани. Отвез ее и помчался к Ивановой. Пока ехал, думал, как лучше сказать, что сказать. Олеся не виновата, что у нас ничего не сложилось. Да и не могло сложиться. Вот только не хотелось идиотских фраз типа «проблема не в тебе, а во мне». Хотя это действительно так. Только во мне. Она здесь действительно ни при чем. Позвонил в домофон, поднялся на 5-й этаж, зашел в знакомую квартиру. «Тём, я здесь!» Донесся голос из ее комнаты. Скинув ботинки, не раздеваясь, прошел по коридору. Иванова стояла посреди комнаты, кокетливо глядя на меня. На ней костюмчик морячки. Белый обтягивающий топ, юбка голубая в полоску, не прикрывающая до конца трусы, ажурные чулки и в довершение образа морская фуражка. «Ну как?» – спросила игриво, накручивая прядь на палец. «Забавно», – хмыкнул, рассматривая ее. «Действительно забавно. Она милая, озорная, только не моя. Совершенно. Просто очередной перевалочный пункт. Как не стыдно в этом признаваться. Хотя при чем тут стыд? С моей стороны всегда все было честно. Я не давал ни обещаний, ни клятв, никогда ни в чем не признавался. И мне казалось, она прекрасно понимала, что ничего серьезного у нас не будет. «Забавно?» – удивленно переспросила. Кивнул. Стояли друг напротив друга, я, привалившись плечом к косяку и из-под лобья глядя на нее, а она посреди комнаты, растерянно опустив руки. Просто стояли и молчали. Наконец она нервно выдохнула, схватила трясущимися руками халат и начала его натягивать, путаясь в рукавах. Потом прошла мимо меня на кухню, не поднимая взгляда. С досадой цыкнув, пошел следом за ней. Олеся налила кружку чая и теперь стояла у окна, глядя куда-то вдаль. «Все закончено, да?» — спросила напряженным, звенящим голосом, не оборачиваясь. «Да». Иванова лишь кивнула, принимая мой ответ. «Я не мастер прощаний. Уже вроде должен для себя удобную схему выработать, но каждый раз импровизировал. Чувствовал, что надо еще что-то сказать. Олесь, к ней пойдешь?» «Кому?» «К жене своей бывшей». Просто пожал плечами. «Наверное». «Наверное? Не уверен, что хочешь к ней?» Обернулась и пристально посмотрела, словно пыталась залезть в душу, увидеть, что там прячется. «Уверен», — признался честно. «Просто не знаю, как все дальше сложится». Олеся, поджав губы, глядела куда-то в сторону, потом тихо заговорила. «Я знала, что так будет. С первой же секунды, как увидела ее в парке. У тебя взгляд тогда поменялся. Стал таким... таким... живым, что ли. Не знаю. Ты ни разу так ни на кого не смотрел. Ни на меня, ни на кого-то еще. Я только гадала, насколько еще тебя хватит. Сколько мы еще продержимся, прежде чем ты для себя все окончательно решишь. Оказалось, всего пару дней». Невесело усмехнулась. «Извини. Больше мне нечего было сказать. Она оказалась умнее и гораздо проницательнее, чем я думал. «Не извиняйся, не за что. Мы хорошо провели время, но просто мы не те, кто друг другу нужен». В глазах печаль, но спокойная, светлая, без истерики. «Тём, одолжение напоследок сделаешь?» «Что угодно». «Можно я буду думать и всем говорить, что это я тебя бросила?» Выдала бледное подобие улыбки. «Конечно. Можешь даже сказать, что я ползал за тобой на коленях и рыдал». Шутка вышла натянутой. Она грустно вздохнула, отставляя кружку в сторону. «Иди сюда», — подозвал к себе, разводя руки в стороны. Олеся покорно подошла, уткнулась носом в грудь и обняла. Легко, уже чисто по-дружески. Мы поговорили еще несколько минут, пожелали друг другу всего хорошего, и я ушел. Здесь меня больше ничего не держало. Вот так быстро и безболезненно закончились отношения, в которых я пробыл последние 3 месяца. Без надрыва, без истерик, без скандалов. Она просто отпустила меня, прекрасно понимая, что удерживать смысла нет. Хорошая девочка. И я искренне желал ей встретить того самого человека, с которым она будет счастлива. Потом я заехал на работу, сделал несколько отчетов вышестоящему начальству, разобрался с целым ворохом незавершенных дел, просто тянул время, загружая себя работой, не желая думать ни о чем другом, и вышел на улицу, когда часы уже показывали почти 9. Постоял пару минут на парковке, пытаясь решить, чего же хочу, когда тут все понятно. К ней хотел. Но завалиться вот так, на ночь глядя, не мог. Не в той мы с ней ситуации, чтобы такие вольности позволять. И это несмотря на совместно проведенную ночь. В голове бродили всякие мысли. И хорошие, и плохие. И воспоминания тоже разные. От одних улыбка на губах, от других желание все крушить на своем пути. Я устал. Мне хотелось просто посидеть, расслабиться и, наконец, решить для самого себя, что делать дальше. Оставил машину на парковке у офиса и пошел в ближайший бар. Я угрюмо рассматривал содержимое своего стакана и непрестанно ощущал чей-то взгляд. Сисястая, что ли, никак не умется. Стиснув зубы, оглянулся через плечо. Мисс Большие Титьки уже подсела к одному из столиков. Опять призывно вишню трескала, надеясь заполучить приключение на свою задницу. В мою сторону даже не смотрела. Взглянул в другую. Какие-то люди за столиками. На меня 0 внимания. Странно. Может, я уже напился до такой степени, что черти мерещатся. Взгляд сам пополз вдоль барной стойки, следуя ее изгибам. Пока, наконец, не наткнулся на Градова. Он сидел, подперев голову рукой, смотрел на меня, не отрываясь. Рядом с ним пепельница и полупустая бутылка коньяка. Скрипнув зубами, я почувствовал, как у меня сжимаются кулаки. Ублюдок, поняв, что я его заметил, взял стопку, демонстративно отсалютовал ею и, не скрывая ухмылки, опрокинул в рот содержимое. Поморщился, прижав кулак к губам, потряс головой. Его только не хватало. Я моментально озверел. Захотелось подойти и вмазать со всей дури по ухмылявшейся роже, так, чтоб хрустнуло, как и в прошлый раз. Не знаю, что именно, но что-то я ему тогда сломал. И сейчас одолевало практически непреодолимое желание повторить. В глазах кровавая пелена. Резко выдохнув, подозвал официанта. «Повторить?» — с готовностью спросил он, дублируя мои мысли. «Да, двойной. Хотя нет. Давай всю бутылку». Взял ее и пошел прочь, в глубину зала, подальше от этого урода, который лапал тенито и не только лапал. Черт, бесит все. Не я ли вот только о Тинке думал, что ревность не нужна? Куда ж ее денешь, если сидит с занозой, с каждым разом впиваясь все сильнее? Может, драку устроить? Вдруг полегчает? Меня привлек свободный столик в самом углу. Там тихо, спокойно, приглушенный свет. Тяжело опустился на мягкий диван, налил себе порцию. И почти в тот же момент напротив меня уселся Градов. «Надо же, какая встреча! Смотрю, знакомые люди. Дай-ка, думаю, подойду, поболтаю. Все-таки не чужие друг другу». смотрел на меня с ухмылкой. «Проваливай!» — кивнул, указывая ему направление. «Что же так негостеприимно?» — глумился он, не понимая, что балансирует на грани. «Я ведь не посмотрю, что мы в баре. Урою от души, тварь! Ненавижу! Знаешь, кто в город вернулся?» Достал вальяжно сигарету. «По выражению лица вижу, что знаешь. Видел ее?» «Твое, какое дело?» «А я видел. Даже поговорили». У меня перед глазами загустела красная пелена и всплыли картинки того, как именно они могли поговорить. Неужели все заново? «В торговом центре пересеклись позавчера днем», рассказывал ублюдок непринужденно, будто мы старые знакомые. Стряхивал пепел в пепельницу, снова делал затяжку, чуть прищурившись. «Позавчера? Это после того, как она у моей машины крутилась, что ли? И я уехал с Олесей, а она на этого козла нарвалась? А может, не нарвалась? Может, к нему и спешила мило побеседовать? Вспомнить старое доброе время?» «Красивая. Сейчас даже лучше стало. Какой-то свет внутренний появился. Уверенность. Я сжал кулаки, уже опасаясь, что сейчас тормоза точно откажут. Что я тебе тут рассказываю? Ведь наверняка сам уже ее видел, да?» Смотрел на меня из-под лоби, вопросительно подняв брови. Я молча на него. «Конечно, видел. Ну и как? Рады были встрече. Поди бросились друг другу в объятия с радостными воплями. Тебя это не касается?» «Что я здесь делаю? Почему сижу с этим уродом? Надо посылать нахер и уходить?» Но остался на месте, рассматривал его, пытаясь понять, почему он, почему Тинито потянулась за ним. Ведь скотина самовлюбленная и не скрывает этого. Классический мажор, кочка на пустом месте. Я тут же вспомнил всю их компанию. Там все такие, как на подбор. Там и Кристина становилась другой. Может, в этом все дело? Может, надо было насильно выдернуть ее из этого круга общения, не слушать ее бред по поводу раздельного отдыха? Какого хрена я тогда пошел у нее на поводу? Почему не взял все в свои руки? Тогда казалось правильным, не хотел на нее давить, хотел, чтобы все было постепенно, чтобы сама все поняла. Наверное, это была моя главная ошибка. «Понятно», — протянул он, и в глазах проскочил злой огонь. «Быстрые вы! И что теперь? Опять вместе?» Напряженно смотрел в глаза. Я видел, как на его скулах желваки заиграли, как с каждой секундой он все меньше был похож на расслабленного пижона. «Нет». «Почему? А ты как думаешь?» Мысленно я уже наматывал его кишки на люстру. Градов усмехнулся. «Ну ты мужик! Стальной, принципиальный. Я б так не смог. Уважаю», — показал два больших пальца. «Слушай, я тут подумал, а может, ты и не любил ее, а? Раз так легко отступил, не смог косяк простить. Или ты у нас безгрешный? Хотя вряд ли. Вон как сейчас к тебе липла шалава в красном. И таких наверняка тьма. И не думаю, что ты всех посылаешь». Этот мудак откровенно нарывался. «Хочешь сказать, запросто спустил бы на тормозах, узнав, что жена шлялась с каким-то козлом, вдобавок обнаружив ее в дугу пьяную вместе с бывшим хреном?» Холодно выдал я, еле сдерживая клокотавшую в груди ярость. Он удивленно уставился на меня и, подавшись чуть вперед, изумленно переспросил. «Пьяную? Вместе с бывшим хреном?» Я сжал кулаки до хруста, неимоверным усилием воли удерживая себя на месте. «Не-не, постой, ты серьезно?» В голосе такое изумление, что меня это напрягло. «Серьезнее не бывает». «Охренеть!» Он откинулся назад и смотрел на меня широко раскрытыми изумленными глазами. «То есть ты не в курсе?» «Не в курсе чего?» «Что вы там не только бухали, но и курили дрянь какую-то?» «Пиздец! Она тебе так ничего и не рассказала?» В моих глазах, наверное, отражалось все, что я собирался с ним сделать. потому что он заткнулся, все так же ошеломленно тараща глаза. Потом повернулся к проходившему рядом официанту. «Уважаемый!» – прозвучало как издевка. «Что-то желаете?» Официант, сама учтивость, хотя этот снисходительный тон должен был резануть по самолюбию. «Далеко не отходи! Походу, меня сейчас убивать будут!» Градов пытался прикрыться шуткой, но я видел, что ему ни хера не смешно. «Охренеть!» За нахальной улыбкой скрывалось напряжение, не слабее, чем мое. Работник бара в недоумении посмотрел на него, потом перевел взгляд на меня и помрачнел. Видать, ему не особо понравилось выражение моего лица и напряженное, как перед броском, поза. «Только если я буду убивать эту скотину, то десяток таких барменов потребуется, чтобы остановить меня». Парень кивнул и отошел к другому столику, то и дело бросая на нас подозрительные взгляды. Особенно на меня. Градов налил себе еще стопку и тут же опустошил залпом. Поморщился, громко поставил ее на стол, потом выдохнул, облокотившись на стул, твердо и настороженно уставился на меня. Шутки кончились. Он не менее злой, чем я, в глазах бешеный коктейль, ненависть, мрачная решимость, раздражение и еще хрен знает что. «Сейчас просто молчи и слушай меня», — выдавил тихим стальным голосом. «Если ты хотя бы пикнешь, хотя бы дернешься, я заткнусь и уйду. И срать я хотел на все эти доверительные разговоры». «Ну, давай, вещай». Я не мог сдержать презрительные мины, откинулся на спинку дивана, увеличивая между нами расстояние, чтобы сию секунду не плюнуть ему в рожу и не растереть плевок кулаком. «Я весь во внимании». Градов прожигал меня лютым взглядом, явно борясь с собой, а потом начал говорить ледяным тихим голосом сквозь стиснутые зубы. От его слов постепенно кровь в жилах стыла. Кристина была не пьяная и не накуренная. Она была обдолбанная, в ноль, и ни хрена не соображала. И знаешь почему? Потому что мы накачали ее дерьмом, дали таблеток бармену, он подсыпал ей в бокал. А за это Абаева ему потом в подсобке задницу подставляла. Но ведь ради хорошего дела не жалко, правда? Я дернулся было к нему, схватить за грудки и потребовать объяснений, но он зло припечатал. «Сиди, твою мать, и слушай. Принципиальный ты наш». Когда Крис накрыла не по-детски, я утащил ее силой в ту самую комнату, где ты нас потом и видел. Знаешь, как она сопротивлялась? «У-у-у, дикая кошка! У меня от нее на память вон что осталось!» Рывком задрал рукав, демонстрируя два чуть видных полукруглых рубца. «Это укус, что ли?» «Она только одного тогда хотела — свалить домой, к тебе!» «Если бы ты знал, как меня это выбесило! До красной пелены перед глазами! Думаешь, притащив Кристину туда, я набросился на нее, чтобы поиметь практически бесчувственное тело? Поверь, труда бы не составило. Но я просто сидел с ней. Часа два, не меньше. Пока не запудрил окончательно ее белобрысые мозги. Пока она не поверила, что сама пришла. Сама на меня вешалась. Здорово, да?» Я даже не моргал. Смотрел на него, чувствуя, как что-то черное, темное разливалось по венам. «Потом Карина вызвонила тебя. И ты, естественно, прискакал. Сука, на крыльях любви прилетел. Мне оставалось только привести ее в надлежащий вид, платье задрать, расстегнуть, волосы распустить. Мелочь, но сцена для спектакля готова. Знаешь, что делала она?» Просила остановиться. Отпустить ее чуть не ревела, потому что своим обдолбанным мозгом понимала, что это конец, что я ничего от нее не оставлю, от вас обоих. Умоляла прекратить это все. А я не слушал. Упивался процессом, а Кристина была не в силах меня остановить. Так какое там остановить? Двух слов нормально связать не могла. Ее трясло от страха потерять тебя. Ну, как тебе? Я сидел, еле дыша, пригвожденный к месту его словами, и верил этому ублюдку полностью, безоговорочно. Я словно умер, слушая его, потому что внезапно осознал. Он не просто так все это дерьмо вываливает. Это исповедь. Страшная, выворачивающая наизнанку. И вот когда ты ворвался в подсобку, и я увидел, как ее перекосило от страха, у меня последние тормоза сорвало. Сразу скажу, что все то дерьмо, что вывалило тогда, чистая правда. Кристина, сука, каких свет не видывал. Так что не обольщайся на ее счет. Даже у меня волосы дыбом вставали от того, что она творила. Много ты знаешь баб, которые ради папашиных денег замуж пойдут, не пойми за кого, с расчетом на то, что брак всего пару месяцев проживет. Пойдут на такой идиотский шаг, имея постоянного парня из своего круга. Мне такая безумная только одна попадалась. Это Крис. Его глаза чернее ночи, и ненависть в них просто кипела. Не знаю, чем зацепила. Баба как баба. Есть и красивее, и умнее. Про порядочность вообще молчу. А это ведь стерва отменная, без принципов, стыда и чувства меры. А ядом по жилам растеклась, и не вывести ничем было. Не хотелось в глазах других придуркам выглядеть, поэтому строила из себя хрен знает что. Типа мне плевать на все. А самое смешное, что я почти переварил этот ее поступок. Убедил себя, что все это херня. Смирился, пока в один прекрасный момент не понял, что она больше не играет в семейную жизнь, что она влюбилась в своего как бы мужа. Вот тогда меня и накрыло. И единственное, о чем я мог думать, как вас раскидать в разные стороны. «Ты ее подставил?» Взревел я так, что на нас обернулись. «Браво!» Театрально три раза хлопнул в ладоши с видом полного превосходства. «Просто капитан очевидность. Конечно, подставил. Неужели ты думаешь, что она бы сама на это пошла? Нихера, потому что любила тебя. Идея с подставой не нова. Так зачем придумывать что-то новое, когда уже все до нас придумано? Надо пользоваться благами цивилизации. Так ведь? Я понимал, что ты и слова ее простишь, потому что знаешь, какой она может быть. И то, что у нас с ней раньше было, тоже проглотишь. А вот если еще пикантных деталей добавить, то все, пойдете ко дну. Только если все это сделать топорно, типа положить ее без трусов ко мне под бок, то ничего не выйдет. Крис бы отпиралась до последнего, и ты бы ей в конце концов поверил. Поэтому пришлось попыхтеть, чтобы убедить ее саму в том, что она виновата, чтобы лишить ее даже малейших шансов оправдаться. Перед глазами моментально всплыл наш разговор с Кристиной, когда она ревела, не в силах назвать ни одной причины, по которой это сделала. Просто не было их, этих причин. Она ни хрена не сделала. Просто жертва чужой игры. Этот мудак Градов все правильно рассчитал. Я тогда просто не мог трезво мыслить и не стал разбираться в произошедшем. Просто ушел, скинув кольцо и хлопнув дверью. Да и потом не стал углубляться в деталь. Все, как он и планировал. Не знаю, какого хрена она тебе так ничего и не сказала. Хотя рвалась. Требовала, чтобы я пошел к тебе и все рассказал. Она знала про подставу? Голос хрипит от напряжения. Знала. Я все ей рассказал. Месяца через два. С огромным удовольствием. Как тебе сейчас. Почему она не пришла? Как только стало известно про подставу, почему предпочла уйти в глухую оборону, а потом и вовсе уехала из города? Из-за обиды? От того, что я отказался от нее? Не поверил ей? Твою мать! Она должна была прийти и все мне рассказать. Мы бы справились со всем и смогли идти дальше. Почему она молчала? Почему? Решила, что слушать ее не стану. Не поверю? Вероятно. Сначала не поверил бы, но задумался. Включил мозги и начал разбираться. А может, решила, что уже поздно? Отпустила. На кой черт ты мне сейчас все это говоришь? Совесть замучила. После его признания внутри выжженная черная долина. Убить его хотелось, стереть в порошок. Но я понимал, что если бы не он, все так бы и осталось за кулисами. Но почему Кристина промолчала? У меня в голове просто не укладывалось. Ведь все можно было переиграть давным-давно. В руках ключ держала от нашего будущего и отступила. Черт, да пришла бы хоть ради того, чтобы слова эти в лицо мне швырнуть, чтобы сказать, что я тупой дурак, который поверил не ей, а другим, да хотя бы позвонила. Я не понимал, ни хрена не понимал. Представь себе, со временем начал жалеть о том, что не смог ее просто отпустить и отойти в сторону. Некрасиво получилось. Некрасиво? Градов лишь развел руками. «Твоя ненаглядная не настолько плоха, как ты думал. Ничего у нас с ней не было. Надо уходить. Подальше от него, пока не наделал глупостей. Ехать к Кристине и во всем разбираться. Нет, сначала проспаться, привести мысли в порядок, а потом на трезвую голову ехать и разбираться. Может, еще скажешь, что не спал с ней? Вырвалось само собой». «Спал. После вашей свадьбы один-единственный раз. Могу даже сказать, где, когда и в какой позе, если подробности интересуют». Ухмыльнулся. «Ты, насколько помню, в командировку свалил, а Кристина уверена была, что это все игра, и она легко переиграет всех на свете. В результате во как оно все повернулось. Я тогда дурел от мыслей, что какой-то придурок с ней каждую ночь проводит. Но верил, что у вас-то игра, у нее игра. А потом Крис начала меняться. Не знаю, что ты там делал, но она с каждым днем отдалялась, пока, наконец, я не осознал, что оказался за бортом. И эта колючка выбрала не меня. Считаешь, она тебе изменяла? Нет, это она мне изменяла. А потом вообще послала подальше. Как тебе такой расклад? Мы с ней год встречались, когда ты нарисовался и все испортил. Тогда хреново было. Думал, все кончено, жизнь под откос. Но сейчас на холодную голову думаю, может, ты не любил ее никогда? Я вообще никогда никого не любил. Усмехнулся, переводя взгляд на свои руки. Она была просто подходящей. Идеально подходила по статусу, по внешнему виду. И если бы не ты, мы бы точно поженились и жили всю жизнь, не задумываясь, ни о чем не парясь, потому что одинаковые были. Самовлюбленные, равнодушные сволочи. А ты ее переделал, изменил. И во всей этой гребаной пустой мишуре только вы и были настоящими. Я действительно жалею, что не понял этого раньше и просто не оставил ее в покое. Жалею, что пошел на поводу у оскорбленного самолюбия. Захотел отыграться, потому что смысла в этом не было. Нас просто не было. Он потянулся к пачке, достал очередную сигарету. «Только не думай, что я тут растекся и изливаю душу, надеясь на твое прощение. На тебя мне плевать. Это ради Кристины. Ей без тебя никак. Любит она тебя. И тогда любила. И если у вас осталось что спасать, то советую это сделать. В противном случае будешь, как я, локти кусать, что когда-то упустил что-то важное». Он глубоко затянулся, помолчал и, прищурившись от дыма, добавил. «Кстати, Карине после того случая кармический бумеранг прилетел. Ее отец посмотрел статейку про вас с Кристиной и решил, что бедная дочь находится в опасном окружении и надо ее срочно спасать, пока позор на его седую голову не навлекла. И бодро, не спрашивая дочериного согласия, выдал ее замуж за горячего грузинского парня 45 лет. Суровый мужик, богатый, убежденный в том, что женщина создана дома сидеть, да сопли детям подтирать. С тех пор, как Абаева вышла замуж, для нее под запретом все. Она нигде не появляется. А если и появляется, то только в сопровождении супруга. Юбка в пол, глаза в пол, никакого макияжа. Говорили, что вначале она пыталась бороться с несправедливостью, но он ее быстро на место поставил. Она теперь и пикнуть не смеет. Бледная, как тень. Двойню ему уже родила. И снова беременная. Муж ее использует как инкубатор. Хочет большую восточную семью. Говорят, даже поколачивает за плохое поведение. Так что хорошая ей ответочка прилетела. Вот такая ирония судьбы. Крис может радоваться. Жизнь за нее отомстила. Справедливость восторжествовала. «Не совсем, раз ты тут сидишь с довольной мордой. Мне похер. Я всегда побеждаю, так или иначе. Вот только не люблю, когда меня что-то или кто-то напрягает. В данном конкретном случае меня просто капец как совесть напрягает. Что для меня вообще, в принципе, нонсенс. И мне никак не удается с ней договориться. Посмотрел на меня в упор, недовольно поджав губы. Не знаю, получится у вас что-то после сегодняшнего разговора или нет. Разойдетесь или сойдетесь и будете жить долго и счастливо. И сдохнете в один день. Мне насрать. Это уже ваша проблема. Но очень надеюсь, что меня плющить перестанет. После этих слов он достал из кармана бумажник, извлек из него несколько купюр и небрежно бросил на стол. «Угощаю!» Потом поднялся из-за стола и просто ушел. Утро выдалось совсем недоброе. Голова трещала, сушняк лютовал. Я с трудом заставил себя подняться, дойти до ванны и умыться. Из зеркала на меня смотрела опухшая физиономия. Как с такой мордой на работе появляться? Умывался ледяной водой долго, пока более или менее не пришел в себя. Потом выпил кофе. Много кофе. Да противного много. Горького, крепкого кофе. В памяти пульсировали вчерашние слова Градова. Неприятные, гадкие до невозможности. Но открывшие глаза на произошедшие события. Мне нужно к Кристине. Нам предстоял долгий разговор. Пора возвращать все на свои места. А наши с ней места рядом друг с другом. Даже если она сейчас думает иначе, сомневается, других вариантов нет. И уехать я ей не дам. Ни сейчас, ни потом. Пусть даже не мечтает. Только вместе. Только рядом. Ехал на работу, намереваясь быстро доделать то, что осталось после вчерашнего, и пораньше уйти к ней. Как назло, опять какая-то встреча, и вместо того, чтобы закончить еще до обеда, освободился только около 3. Злился из-за непредвиденных задержек, гонял всех и в хвост, и в гриву, потому что трясло от нетерпения. Когда, наконец, вышел на парковку, внутри все просто полыхало. А если Кристина нет дома, мало ли куда могла уехать. Нашел ее номер в телефоне и нажал кнопку вызова. Забытое ощущение, даже мороз по коже. Не звонил ей с тех самых пор, как мы развелись. Абонент временно недоступен. Механический монотонный голос сообщил, что абонент не абонент. Черт. Через полчаса въезжал в ее двор по узкой, засыпанной снегом дороге к знакомому до боли подъезду. Пока парковался, пытаясь втиснуться в свободное от снега место, мимо меня проскочила бодрая Семенова, прижимая к груди большой цветастый пакет. Хотел ее остановить, но не успел. Пока выбирался из машины, Машка заскочила в подъезд. «Значит, тени то дома?»